Движение морального перевооружения предполагает абсолютную честность, абсолютную чистоту, абсолютное бескорыстие и абсолютную любовь. «Я искренне желаю им всем всех благ», — сказал я. В другом баре мы встретили человека, который утверждал, что может удовлетворить полностью удовлетворить за ночь 7 совершенно разных женщин. «Ну, я имею в виду действительно разных», — сказал он. «О, Боже, что за жизнь люди пытаются вести? Боже, куда это их заведет?» Глава 26, в которой увековеченный рядовой Ирвинг Буканан и некоторые другие. Мы с Рези подошли к дому только после ужина, когда стемнело. Мы решили провести вторую ночь в отеле. Мы вернулись домой, потому что Рези хотелось помечтать о том, как мы преобразуем мансарду, поиграть в свой дом. «Наконец у меня есть дом», — сказала она. «Нужна куча средств, чтобы превратить это жилье в дом», — сказал я. Я увидел, что мой почтовый ящик снова полон. Я не стал вынимать почту. «Кто это сделал?» — сказала Рези. «Что это?» — сказала она, указывая на табличку с моей фамилией на почтовом ящике. Кто-то под моей фамилией нарисовал синими чернилами свастику. «Это что-то новенькое», — сказал я беспокойно. «Может быть, нам лучше не подниматься? Может быть, тот, кто сделал это там наверху, не понимаю», — сказала она. «Ты приехала ко мне в неудачное время. У меня была уютная маленькая нора, которая бы нас так устроила. Нора — дырка в земле, секретная и уютная. Но, боже мой», — сказал я в отчаянии, — «как раз перед твоим появлением некто обнаружил мою нору. Я рассказал ей, как возродилась моя дурная слава. Теперь хищники, вынюхавшие недавно вскрытую нору, окружают ее, уезжая в другую страну», — сказала она. «В какую другую?» «В любую, какая тебе нравится», — сказала она. «У тебя есть деньги, чтобы поехать, куда ты захочешь?» «Куда захочу», — повторял я. И тут вошел лысый небритый толстяк с хозяйственной сумкой. Он оттолкнул плечом меня и Рези от почтового ящика, извинившись с неизвинительной грубостью. «Извиняюсь», — сказал он. Он читал фамилии на почтовых ящиках, как первоклассник, водя пальцем по каждой, долго-долго изучая каждую фамилию. «Кэмпбелл», — сказал он, в конце концов, с явным удовлетворением. «Говард У. Кэмпбелл». Он повернулся ко мне обвиняюще. «Вы его знаете?» «Нет», — сказал я. «Нет», — повторил он, излучая злорадство. «Вы очень на него похожи». Он вытащил из хозяйственной сумки Daily News, раскрыл и сунул Рези. «Не правда ли похоже на джентльмена, который с вами?» «Дайте посмотреть», — сказал я. Я взял газету из ослабевших пальцев Рези и увидел ту давнюю фотографию, где я с лейтенантом О'Хара стою перед виселицами в Ордруфе. В заметке под фотографией говорилось, что правительство Израиля после 15-летних поисков определило мое местонахождение. Это правительство сейчас требует, чтобы Соединенные Штаты выдали меня Израилю для суда. В чем они хотят меня обвинить? Соучастие в убийстве 6 миллионов евреев. Человек ударил меня прямо через газету, прежде чем я успел что-нибудь сказать. Я упал, ударившись головой о мусорный ящик. Человек стоял надо мной. «Прежде чем евреи посадят тебя в клетку в зоопарке, или что еще они там захотят с тобой сделать», — сказал он, — «я хочу сам с тобой немножечко поиграть». Я тряс головой, пытаясь очухаться. «Прочувствовал этот удар?» — сказал он. «Да. Это за рядового Ирвинга Буканана». «Это вы?» «Буканан мертв», — сказал он. «Он был моим лучшим другом. В 5 милях от Омаха-Бич немцы оторвали у него яйца и повесили его на телефонном столбе. Он ударил меня ногой по ребрам, удерживая Рези рукой. Это за Анзела Брауэра.